Катаклизм. Перестань трясти кровать. Это ты мне? А кому же? Как кому? Ты же сама и трясешь. Я трясу? Ты что, с ума сошел? Я же уже сплю, а ты мне спать не даешь. Алла, ты чего? Не трясу я кровать. Лежу вот спокойно, читаю. Читаешь? О, вот опять что ли я трясу? Алла, смотри, люстра раскачивается. Это я ее раскачал. Миша, а что это? В этот момент мелодично зазвенели бокалы в буфете. С улицы доносились крики. Я вышел на балкон. Внизу бегали и что-то кричали полуодетые люди. Вдруг пластина балкона, а жили мы тогда на 5-м этаже, снимали квартиру, ощутимо завибрировала и начала раскачиваться вверх-вниз. До меня наконец дошло. Землетрясение. В нашей глиняно-песчаной местности явление невиданное и неслыханное, но землетрясение – это очевидно. Примечание. Румынское землетрясение 1977 года. У нас толчки достигали 4 баллов. Конец примечания. Алла, быстро одевайся. Мало ли что, вдруг дом рухнет. А? Одевайся, говорю, это землетрясение. Так уже прошло, я спать хочу. Одевайся! Алла нехотя выбралась из-под одеяла, села на кровати, дотянулась до стула с вещами, взяла колготки и застыла. «Ты можешь побыстрее?» «Ты чего раскричался? Не видишь, одеваюсь». «Не вижу, сидишь с вещами в руках». Алла медленно-медленно надела колготки на одну ногу и опять застыла. «Алла, ты понимаешь, это стихийное бедствие, мы на 5-м этаже, все может рухнуть. Немедленно одевайся, выходим на улицу». «Опять кричишь. Ты что, не видишь? Уже ничего не трясет. Чего выходить?» «Землетрясение всегда бывает толчками. Через секунду может быть очередной толчок. Ты что, ненормальная? Не понимаешь? Мы можем тут погибнуть». «Ах так? Раз ты разговариваешь таким тоном, то я вообще никуда не пойду». И Алла, как была в наполовину надетых колготках, завалилась на кровать, укрылась, замерла и даже, кажется, начала тихонько посапывать. «Да, действительно спит». Минут 5 я в изумлении смотрел на жену, потом опять вышел на балкон. Внизу стояла толпа, даже горело несколько костров. Я вышел на лестничную площадку, спустился вниз. Во дворе организовался стихийный лагерь беженцев. Алла, пожалуй, единственная, кто не пожелал покинуть теплую постель. А на улице холодно, первые числа марта. Люди же одеты кое-как, кто и в одном нижнем белье. Жгут костры. Откуда-то веток натащили, досок. Заходить боятся. Толчки несколько раз возобновлялись. Удивителен набор вещей, которые жители квартир посчитали самым главным в своей жизни и вынесли во двор. У кого чемоданы, что как раз понятно, а у кого кастрюли или коробки с сервизом. Некто успел скатать и вынести ковер. Минимум 2 притащили телевизоры. А один гражданин, видимо, ошалевший с просонья, выбежал, неся перед собой большую подушку. Мое же сокровище оказалось нетранспортабельным, посапывало мирно в постели. Правда, когда я вернулся, Алла проснулась, довольно сердитая, на меня и на землетрясение. Но помирились быстро, в смысле с Аллой помирились. Она мне тряску кровати простила. А некоторые особо осторожные жильцы просидели на чемоданах и телевизорах до утра. Выходя в институт, застал самых стойких, замерзших и в большинстве очень злых. Впрочем, все уже были замотаны в одеяло, шубы на кальсоны и тому подобное. Видимо, перебежками добывали теплую одежду. Одна дородная дама обкладывала своего худого мужа прямо бруствером из одеял. Муж свирепо огрызался. Другая компания, напротив, пришла в самое благодушное настроение, благодаря внутреннему утеплению. Выпивка ходила по кругу, неожиданная закуска, банка с помидорами, смотрела с донышка. Печальный маленький мальчик, одетый как в 20-градусный мороз, подошел ко мне и, глядя полными слез глазами, спросил: «А это кто на наш дом войной пошел? Немцы?» Я не нашелся, что ответить, и только дал малышу завалявшийся в кармане леденец. Война для него стала сразу не так страшна. Так что у нас все обошлось. А вообще природный катаклизм – дело страшное, фатальное, но пока Бог миловал.